и ощущение опасности только подзадоривало нас. Мне теперь иногда снится береза, полоса неба, упавшая в зеленые заросли верболоза, в яркие солнечные пятна песчаных пляжей. И я лежу на спине, чуть-чуть пошевеливая руками и ногами, как 100 лет тому назад. А течение несет меня далеко-далеко к судоремонтному заводу, где в затоне толпятся старые, насквозь проржавевшие баржи, облепленные ракушками. И еще дальше, к белым корпусам санатория над обрывистой кручей. А облака плывут надо мной какими-то одним им известными путями. И я просыпаюсь от острой боли в сердце и долго боюсь открыть глаза. Мы вылазили из воды, когда кожа покрывалась пупырышками, а от холода зубы выбивали барабанную дробь и зарывались в горячий песок, и постепенно оттаивали в нем, отогревались и снова лезли в воду, словно хотели накупаться на всю свою остальную жизнь. А вечером, когда солнце закатывалось за дальний синий лес, мы возвращались домой, черные, прокопченные, прожаренные, с подведенными от голода животами, и ждала нас по дороге сладкая мука, которая называлась хлебозаводом. Серый, прямоугольный, он высился у самой железной дороги. Конечно, его можно было обойти кружным путем, но мы еле тянули ноги от усталости и шли напрямую. Уже за полверсты улавливали мы вздрагивающими расширенными ноздрями сумасшедший запах свежего хлеба и глотали слюнки. А в животах у нас урчало и ныло, и этот запах преследовал нас до самого дома, до миски ботвинди и ломтика хлеба, такого тонкого, что сквозь него можно было глядеть на свет. После больницы я уже не бегал на реку. Я вычеркнул ее из своей жизни, как вычеркнул многое иное, что когда-то любил больше всего на свете. И долгие годы даже не знал, сумел бы удержаться на воде или нет. Вместо красавицы Березы рекой моего детства стала Вонючка. Так по-уличному называли мутный ручеек, протекавший у самого нашего дома. Теперь Вонючки нет. Ее упрятали в бетонные трубы, а русло засыпали. Но в 48-м она была, и в 49-м тоже. Ее истоки лежали не в дремучих барах, где бьют звонкие креницы, не в горах, где медленно тают розоватые от солнца глыбы сахара, ледники, а за 2 квартала от нашего дома, во дворе банно-прачечного комбината. Приливы и отливы Вонючки. В отличие от нормальных рек, на ней, как на море, бывали приливы и отливы. Регулировали не влияние луны и всяких других небесных тел, а скучные циркуляры гор коммунхоза и консервативные привычки горожан. Согласно одному из таких циркуляров, Вонючка катила свои воды через весь почти город к старым глиняным карьерам 6 дней в неделю, а на 7-й по средам пересыхала выходной. Привычки же горожан приводили к тому, что по пятницам и особенно по субботам С неумолимой закономерностью река выходила с берегов и, курясь паром, широко разливалась по оврагам и канавам. По пятницам и субботам мылся, парился, стирался весь наш городок. В остальные дни вонючка текла ленивым нешироким потоком, беловатым от щелочи и мыльной пены. И время от времени на ее поверхности вспыхивали, переливаясь на солнце, огромные прозрачные пузыри, будто сделаны из нефтяной пленки. Она пахла слежалыми простынями и немытым потным телом. Река моего детства. Женщины выливали в нее помои и выбрасывали всякий ненужный хлам. Помню, однажды у мостков царственно стояло старое кресло с резными позолоченными подлокотниками и вырвавшимися на свободу пружинами. В ней не водились даже головастики. Вот какая это была смешная и нелепая река. Позже я побывал у равных рек, многие из них куда больше полноводнее нашей Березы. Но вот ведь и Лида считает свою крохотную Усу самой красивой рекой на свете. И она права, что так считает. Наверное, дело не в реках, а в тех мальчишках, которые бросят тебя на глубину, а сами будут плыть рядом, готовые подхватить, поддержать, если ты вдруг начнешь пускать пузыри. 67. А еще я мечтала увидеть зеленый луч. Из дальнего далека доносится до меня Лидин голос. Мы с матерью как-то были в Гагре. Мы жили не у моря, а повыше, в самом предгорье. Снимали комнату в двухэтажном чистеньком домике у армянки Вартуш, по-русски Роза. Она была худая и желтая, эта Вартуш. У нее болела печень. И такие случались приступы, что она кричала на всю Гагру, пока не срывала голос. Однажды Вартуш рассказала мне про зеленый луч. Он появляется, когда солнце садится в море, и тот, кто его увидит, будет счастлив всю жизнь». «А вы когда-нибудь видели этот луч?» — спросила я. Вартуш улыбнулась. «Я вижу его каждый раз, когда черти рвут мою печенку». Мне было тогда лет 13, и так хотела Сашка быть счастливой, что я каждый вечер убегала к морю. Я пялилась на заходящее солнце, круглое, косматое. Глаза слезились, болели, и я ничего не видела, обычные желтые лучи. А солнце садилось в море, и по нему бежали светящиеся полосы, и облака где-то там, на Турции, были розовыми, словно подожженными снизу. И я махнула рукой на зеленый луч и решила не идти в последний вечер к морю, потому что уже нужно было укладываться к отъезду. Я рассказала Вартуш, что так и не увидела зеленого луча, и она погладила меня по голове, а ладонь у нее была горячая-горячая. Утром снова черти рвали ее печенку. «Не расстраивайся», — сказала она. «Ты будешь счастливой и без этого луча». И такая меня Сашка обида разобрала. Я даже заревела от этой обиды. Как же я буду счастливой, если я не увидела зеленого луча. Это она из жалости говорит, что я буду счастливой, из жалости ко мне.